4. Литературная буза. 1965. Небо в тучах, мокрых очень, солнце то, чего мы хочем. Всеволод Некрасов. Леонид Губанов. Над красною Москвою белые кони звезд я крался с тоскою в беглые полдни верст. И пруд начинался запруженный в травах и птичках, и блуд начинался с запузом лукавых опричников, и пахло телятами, божьими фресками, жатвой. Кабак удивлял своей прозою трезвой и сжатой, и пенились бабы, их били молочные слезы, как будто и вправду кормили их грудью березы. Выступление в библиотеке имени Фурманова. 19 февраля 1965 года состоялось первое выступление новоявленной поэтической группы. Сам Губанов писал: «Смагизм начинался фатально, как проститутка, и неожиданно, как премия. На квартире председателя множились пригласительные билеты, отбирались картины. Это было похоже на ад без яблока. Первое выступление произошло в библиотеке имени Фурманова, Беговая, 13. Ярко освещенная зала, 350 рыл в табачном дыму, гениальные стихи и средневековая музыка, картины. Помост похож на плаху и чуть подмигивает. Будем ходить босыми и горячими. Лишим соцреализм девственности. Ура, товарищи! Как смешно и мило. Как смело. Вечер прошел с успехом Айсидоры Дункан. Отмечали вином. Попытаемся дополнить эту картину другими свидетельствами». Батшев рассказывал: «В один из дней залепили нашей афишей афишу спектакля «Антимиры» по книге Андрея Вознесенского. На Таганке, прямо у театра. В каком-то смысле это очень знаменательно. Антимиры и смагисты. Они предъявили себя миру с разницей в несколько дней. 13 февраля в театре на Таганке играется премьерный спектакль, а 19 февраля – выступление самых молодых гениев в библиотеке имени Фурманова. Сдвинули столы, получился помост. Погасили свет, зажгли свечи. Поставили магнитофон, включили запись литургии из православной церкви в Париже. После литургии играл Бах. Сделали удобную громкость, дабы церковное пение не мешало читать стихи. Мальчики надели свитера, по моде тех лет, на хемингуэевский манер. Пахомов в телогрейке защитного цвета. Вишневская, естественно, в платье. У Губанова на шее болтается петля, у Батшева зажигалка. На афише вечера значилось: «Сегодня умерли Евтушенко, Вознесенский, Акуджава, Аксенов, Гладилин, Кузнецов, Ефремов, Любимов, Эфрос, Хуциев, Калик, Тарковский, Неизвестный, Жутовский, Глазунов. Родились мы, Смог. Мы – подлинный авангард русского искусства. Смог». Кругом висели озорные лозунги: «Не пей сырой воды» и «Пей сырую воду». Зал был набит под завязку. Многие любители поэзии стояли в дверях и даже на улице. Ажиотаж необыкновенный. Исследователь Юрий Крохин отчего-то пишет странные вещи. Говорят, та, которой была адресована поэма «Полина», сидела в первом ряду. Надо сказать, что за время работы над этой книгой мы ни разу не слышали, чтобы эта поэма была кому-либо посвящена. И тем более, чтобы эта муза сидела в зале и была бы на выступлениях Губанова. Думается, если бы это было действительно так, то об этом бы писали мемуаристы. Пока же только одно предложение в книге исследователя. Михаил Соколов, один из участников поэтического священнодействия, рассказал забавный эпизод. Вот нескладный Аркаша Пахомов, защищающий огоньковскую картинку с Ильичом. Ленин, выскочивший на ступени Смольного с революционным призывом «Творение славного русского мастера Цыплакова», «Цыпы», как его любовно звали студенты Суриковского, невинно украшал полки читального зала, на несколько часов ставшего приютом поэтической идеи, дерзко покинувшей свою привычную кухню. Недоуменно вертели головами припозднившиеся читатели. Их теснила напористая публика, жаждавшая духовных вольностей, мигом уплотнившая зальчик до банной духоты. Ильич покорно ждал своей участи, составляя неказистое соседство с размашистыми дадзибао о самом молодом обществе гениев. «На его!» – требовал Леня Губанов. «Не стану читать с Лениным за спиной». «Пусть будет», – убеждал Пахомов. Аргументация стерлась. В итоге репродукция осталась, и глобальный ораторский жест вождя молчаливо маячил за стихами. Но вскоре ничего уже не было видно. Языческий шквал губановской поэзии затопил все и вся. Губанов говорил: «Стихи надо писать так, чтобы электрички с рельсов сходили». Это напоминает высказывание Даниила Хармса: «Стихи надо писать так, что если бросить стихотворением в окно, то стекло разобьется». Как видите, это у обоих поэтов прекрасно получалось. Юлия Вишневская эпатировала собравшихся крутыми стихами и жесткой лексикой. Она со временем перестала писать стихи, и все дожившие до наших дней смагисты, а с ними и мы, сокрушаются об этом. Читали еще Олейников, Батшев, Кублановский, Мошкин. На пригласительном билете написали то ли в шутку, то ли с опечаткой «Мышкин». Все они были заявлены по регламенту, но успели прочесть еще и другие смагисты: Мишин, Ивинский, Дубин, Васютков, Пахомов, Михаил Соколов и Велигош, Саша Соколов. Но подоспели сотрудники правопорядка. М.М. Шур вспоминала: «Вечер закончился прибытием к подъезду библиотеки наряда милиции на мотоциклах. Когда я в недоумении спросил у старшего из этого наряда: „Вы что, хотите задержать всех этих ребят?“, он мне ответил с обезоруживающей откровенностью: „Зачем же всех? Есть испытанный способ – разделяй и властвуй“». Поэты убежали через черный ход. Подумать только, в библиотеке есть черный ход, во двор. Далеко не везде так. Мы специально заезжали в это сакральное место. Библиотека не такая большая, как кажется на первый взгляд. И если мемуаристы не врут, и в зале действительно было 350 человек, то зрители стояли друг у друга на головах, висели на люстрах и пролезали в окна. Никак иначе такой объем не объяснить. Ну а смагисты закончили свое триумфальное выступление, как всегда, вином, но уже в неформальной обстановке. Знакомство с художниками. Было решено закрепить успех и дать еще несколько концертов. Начали с Суриковского художественного училища. Но там в самый разгар выступления появились сексоты, сорвавшие вечер. Мы решили расспросить одного из свидетелей и активных участников по неформальной части вечера, Бориса Кучера, студента Строгановского художественного училища, и узнать, с чего все началось и как завершилось. Тогда был СССР. Все со всеми дружили. У нас была комната, где собрались хохлы с Украины, как бы, кто из Харькова, кто еще откуда. Это в Строгановке. Первый или второй курс, я уже не помню. Москва, Сокол, общага. Мы все там сидим, и вдруг кто-то приходит и говорит: «Ребята, завтра в Суриковском будет уникальное событие, приходите туда». Часть нас, хохлов, поступила в Суриковское, часть в Строгановское. То есть информация, что называется, проверенная. Говорят: «Все туда, будут поэты», а это уже оттепель хрущевская. Сталина развенчали, кандалы, цепи сняли, свобода. Мы рванули в Суриковское, едем на метро, заходим в зал. Там битком народу, студентов-суриковцев. Мы скромно садимся, находим наших друзей. Ждем. Появляется группа ребят. Леня Губанов, такой коренастый подросток, симпатичный, живой, губастый, Кублановский, Олейников и еще разные ребята. Человек 10 в общей сложности. Они выходят на сцену. А эта заявка была официальная. Суриковский институт разрешил это мероприятие, и ребята начали читать стихи. Читали. А я сам из Севастополя, учился в Симферополе. У меня учитель, он сам с Прибалтики, кончил в Вильнюсе художественную академию, стажировался во Франции. Не только художник, но еще и поэт. И он нас приучил к поэзии, к другим видам искусства. Но поэзия была какая? Блок, Брюсов, Есенин был под запретом, но мы его находили. То есть все более-менее официально. Мы были воспитаны на этом. И что вы думаете? Когда смагисты вышли и начали выдавать свои стихи вперемешку с Мандельштамом, Цветаевой, Ахматовой, это был шок. Это было настолько неожиданно, и из всех выделялся Леня Губанов. И что вы думаете? Вдруг появляется человек, выходит на сцену, «Я требую прекратить это безобразие!» То ли КГБшник, то ли черт его знает. Человек в штатском. Все прекратил. Поэтов под зад пинком и до свидания. Всех разогнали. Мы стоим на улице. Хохлы из Строгановки, поэты и хохлы-суриковцы утешают всех. И тогда кто-то из наших сказал: «Ребята, не отчаивайтесь. Сейчас возьмем вина, поедем в нашу общагу. У нас в Строгановке все по-другому и нет таких паразитов». Мы берем портвейн, еще какие-то дешевые напитки. Денег же ни хрена ни у кого нет. Поехали на «Сокол». Пришли. Тетка на вахте сидела, пропустила. Сели, напитки, закуска, все дешевенькое. Ну и пацаны начали читать стихи. Ленчик, мальчишка, совсем молоденький, маленький, такой пацаненок, губошлеп. И такое выдал. Рвал на себе свитер, читал. У него губищи были. Я вот сейчас прокручиваю и понимаю, Андрюшу Вознесенского напоминал. О, мы тогда напились портвейна, договорились встречаться, общаться, дружить, любить. Владимир Бережков тоже поделился воспоминаниями. Мы совершенно спокойно ворвались в общагу, и там на первом этаже какой-то закуток, типа столовой, что ли, устраиваем этот вечер совершенно спокойно. Народ пришел, все читают, я пою, и, по-моему, нас тогда даже не выгнали. Да, ворвались в общагу, но никого не тронули. Поэты и художники договорились о совместных проектах. Кучер, сотоварищи в один вечер стали смагистами. Новое выступление должно было состояться в Строгановском училище. Официально. Вроде начали готовиться, но и там не срослось. Аркадий Пахомов рассказывал. «Афиши делали наши смагистские художники, и они действительно были очень экстравагантны и красивы. Комсомольцы так и сказали. У вас афиши, как картины». И, конечно, испугались и отказали в проведении концерта и выставки. Надо было как-то сострить напоследок, но Пахомов не нашелся, что и как сказать. Губанов сыпал голову пеплом. Нужно было сказать: «Да, мы делаем афиши как картины, а вы делаете картины как афиши». Но это не беда. Главное, нашлись единомышленники. И кто? Отличные художники. У них на «Соколе» часто зависали. Об одном кутеже вспоминает Альбина Гладышева. «Небольшая, битком набитая студентами комната. Меня из уважения посадили на чью-то койку. Сверху, на нарах, кто-то сидит, свисают ноги в обшарпанных ботинках. Невысокий пацан, дрожа словно под током, навзрыд читает: «Я та окраина, где вы седые головы снимали и ничего не понимали. Я та окраина, где выл снег и крестьянка головы не поднимала к векам Сталина». Это был Леня Губанов. Потом читал, как сомнамбула Володя Олейников. Юра Кублановский, «Святая Троица», обросшая в наши дни легендами, мифами и небылицами. Поездка в Ленинград. 28 февраля 1965 года смагисты штурмовали город на Неве. Ночь в пути, и ты в городе. Приехали, до этого готовились основательно. Еще в Москве сделали пригласительные билеты. На куске линолеума художники из Строгановки вырезали клише, и мы накатали 500 пригласительных билетов с коротким текстом «Смог в Ленинграде». Начало в часов. Борис Кучер поведал нам, что случилось дальше. Мы только вышли на московском вокзале, к нам подбежала цыганка, начала гадать. Что мне нагадало, все оказалось правдой. Все. И Лене всю судьбу предсказала. И она сказала: «Среди вас вот этот вот парень – очаг вашей компании. Это пульсар. Вы вокруг него все. Но у него судьба трагическая. Он будет жить недолго, но о нем будут помнить. По природе своей в нем заложена гениальность. Но система его уничтожит». После этого не раз можно было услышать от поэта: «Я фонарь, на меня мотыльки летят». Между тем смагисты обозначили себе первую остановку – в Стрельне у знакомого художника из Харькова. Добирались сначала на электричке, потом надо было на автобусе, ну вы же знаете, по какому расписанию они у нас в провинции ходят, раз в 2-3 часа. Конечно, молодых людей это не остановило, и они отправились пешком по мерзлой деревенской дороге. Спустя несколько часов окоченевшие и задубелые ввалились в дом, а художника нет, отправился в Ленинград. Его жена приняла мальчишек, напоила чаем, дала рисунки мужа и отправила их в освояси. В тот же день, или скорее на следующий, расположились у Василия Бетаки. Начали развешивать картины, обзванивать местных друзей и именитых литераторов. Надо же устроить вечер с помпой. И в назначенное время, не без проблем, но представление началось. Галина Усова, жена Бетаки, немного сопротивлялась, кому потом квартиру прибирать-то. Однако поэты все-таки дождались публику и уже разливали по бокалам вино. Читал Олейников, за ним Батшев, замыкал Губанов. «Над красною Москвою белые кони звезд я крался с тоскою в беглые полдни верст, и пруд начинался запруженный в травах и птичках, и блуд зачинался с запузом лукавых опричников, и пахло телятами, божьими фресками, жатвой. Кабак удивлял своей прозою трезвой и сжатой, и пенились бабы, их били молочные слезы, как будто и вправду кормили их грудью березы». Но принимали ленинградцы как-то холодно. Батшев писал: «На нас набросились. Это была не Москва. Злобное невосприятие, ненависть, нежелание слышать и слушать. И столкнулись не только московская с ленинградской школой, а разные поколения, разные системы координат. Губанов психанул, заорал, чуть ли не впал в истерику. Ленинградцы засмеялись, закричали. Мы вскочили, дело пахло дракой. Поехали отсюда к ебаной матери!» – заорал Губанов. «Мы быстро собрались и вышли на улицу. Нас не задерживали». Борис Кучер дополнял эту картину. «Леня там такой скандал устроил. Он обвинял собравшихся, что они сволочи, подонки, что они подстраиваются. Помните, у Лени были строчки: «И опускаются до НЭПа талантливые подлецы». Мы оттуда сорвались и прямо на вокзал. Домой, домой, в Москву. Всю дорогу ругались, матюкались, пили дешевое вино». Вечера в Москве. Зато дома был полный фурор. Один концерт, второй, третий, пятый, десятый. Избиваешься со счета. Представим небольшую мозаику выступлений весны и лета 1965 года. Куда ходили? Какие залы штурмовали? Начали с малого. Владимир Батшев прояснял ситуацию. «Читали стихи на школьных вечерах. Сами бывшие недавние школьники и наши соратники были еще школьниками, выпускниками. В школе, где учились братья Разумовские, Андрей и Володя, произошел скандал. Преподавателя словесности возмутили некоторые идиоматические выражения, и он стал кричать, требуя прекратить надругательство над русским языком. На что в ответ получил гомерический хохот пришедших поэтов и атаманский свист Губанова. Молодежь вокруг себя собирали по четырем центральным точкам – памятники Маяковскому и Пушкину, кафе «Националь» и психодром. Александр Васютков дополнял картину. «Вечер в каком-то подвале дома управления где-то между станциями метро «Аэропорт» и «Сокол». Вечер был назначен на 9. На мой вопрос, почему так поздно, Губанов сказал с загадочной улыбкой: «Увидишь». Зал был набит, а где-то часов в 11 после спектакля пришли артисты театра «Современник», тогда самого прогрессивного театра Москвы, во главе с Олегом Ефремовым. 12 марта 1965 года устроили еще один вечер в библиотеке имени Фурманова. Пригласительный билет выглядел так: «Мы живы. Самое молодое общество гениев. Смелость, мысль, образ, глубина. Сила мыслей, оргия, гипербол. Леонид Губанов, Валентин Волшаник, Владимир Олейников, Борис Дубин, Юрий Кублановский, Владимир Батшев, художники Лариса Галкина, Николай Недбайло, Алексей Смирнов, Тарон Горебян, Юрий Зубков, Эдуард Зюзин, Леонид Курило, Владимир Войтенко, Борис Кучер, Вячеслав Филимонов, Валентин Куц, Татьяна, фамилия не указана, поэты и художники. Кадры решают все». Вечер мог не состояться. М.М. Шур и заведующий библиотекой позвонили и строго-настрого запретили иметь дело со смагистами. Женщины в этот день просто не пришли на работу, от греха подальше. Их можно понять. И пацаны, узнав обо всем, пошли на хитрость. Когда девочки-библиотекарши не хотели их пускать, привели им художника Игоря Грифеля, похожего как две капли воды на Евгения Евтушенко. Тот, естественно, отыграл свою роль превосходно, очаровал девчонок, и двери библиотеки открылись. Началась подготовка. Развешивались картины, готовился помост, с которого можно читать стихи. На само выступление набилось немыслимое количество народа. Было не протолкнуться. Борис Кучер рассказывал нам. Они организовали выставку в библиотеке. Ленчик окончил художественную школу при Третьяковке, рисовал хорошо, выставлялся тоже. Мы тащили наброски, рисунки, картины, развешивали все это на стенах. А поэты читали стихи. Олейников такой лирик, Кублановский спокойный, протяжный. Другие поэты были. Но Леня – это самородок, пульсирующий заряд. Это темперамент. Читал и рвал на себе майку. Посреди выступления с черного входа зашли КГБшники. Рядом стояли смагисты на перекуре. От них потребовали прекратить вечер. Подозвали Губанова. Реакция была очаровательная. Он вышел в зал и сказал, что только что в библиотеку затесалось несколько стукачей, которые пытаются сорвать представление. Аудитория негодовала. КГБшники не решились принимать серьезных мер. Стали ждать, но смагисты и тут их перехитрили и ушли по окончании вечера вместе с поклонниками. Смешались с толпой. В другой раз Кучер просто не протолкнулся на вечер смагистов. Столько народа было. Иду Москвой и вижу площадь черным-черна от народа. И все волнуются, шумят, ломятся в библиотеку, где Губанов и другие смагисты выступают. Несмотря на молодость и солидную весовую категорию, мне в ту библиотеку так и не удалось прорваться. Читали по институтам. МГПИ имени В.И. Ленина, Московский геолого-разведочный институт имени С. Орджоникидзе и так далее. Читали стихи с магистов и простые студенты. Когда до Губанова доходили слухи, что кто-то исполняет его стихи, интересно же как, а вдруг катастрофически плохо, это же надо умудриться испортить гениальные стихи. Он вызывал человека к себе и допрашивал. Виталий Кабаков рассказывал о подобном эпизоде в соцсетях. Леня Губанов вдруг позвонил мне по телефону и мрачным голосом потребовал приехать. Я приехал. Он строго заявил, что ему сообщили, что я читаю вслух его стихи. Я признался. Леня приказал читать. Я не смел ослушаться. Прослушав меня, он подумал и разрешил продолжать. Вскоре появилась и печатная самиздатовская продукция. В начале марта 1965 года вышел сборник «Чу». Составителем выступил Олейников, название дал Губанов. Главные действующие лица – Губанов, Олейников, Кублановский, Батшев. Последний вспоминал. У Губанова, точно помню, были опубликованы «Серый конь», стихи о брошенной поэме, у Кублановского была строка «Пенсне переехала Льва Толстого, как велосипед». Очень нравилось, хотя знал и строку Маяковского. «Профессор, снимите очки-велосипед». Но тут очки, а у Юры пенсне, более точно. Отпечатали «Чу» тиражом в 28 экземпляров. Помню, что было 4 закладки, которые 7 раз повторялись. Сборник вышел тонким, печатали на обеих сторонах листа в полный лист. Обложка была простая, но «Чу» нарисована от руки. Презентовали в литературном объединении у Эдмунда Иотковского. Произвели фурор. Решили, что пора все ставить на заводские рельсы и выпускать регулярный журнал, назвать «Авангард», и делать его ежемесячно. Но из этого, увы, ничего не вышло. «Авангард» вышел один раз, походил на «Чу». Надо было искать какие-то новые форматы. Поздней осенью Губанов вместе с Батшевым наведались в Переделкино, на могилу Пастернака и на дачу к его сыну Евгению Борисовичу. Гуляли, выпивали, читали стихи английским студентам, приехавшим изучать автора доктора Живаго. Их гид не возражал. Да и как возражать, когда ты приводишь иностранцев на могилу советского нобилиата, а тут уже простые парни взахлеб читают его стихи. О чем это говорит? О нашей культуре, о том, насколько глубоко она ушла в народ, о важности Пастернака, наконец, для этого многообещающего и бестолкового времени. Да и, если честно, попробуй возрази этим двум бузатерам, Губанову и Батшеву. Камня на камне не оставят. Небольшие происшествия. Но не все было гладко. Случались скандалы и скандальчики. Где-то неожиданные и тревожные, а где-то просто забавные. С последних и начнем. Возьмем в свидетели поэта Бориса Камянова. Однажды смагисты явились к нам в полном составе. Мы в тот вечер собрались почему-то не в Даевом переулке, а в каком-то клубе на Волхонке. Заранее было объявлено сольное выступление Губанова. Леня читал так долго, что я успел выхватить из услышанного несколько характерных для него пассажей и написать на их основе пародию «Экспромт», который в конце вечера и прочитал. Леня, слава богу, на пародию не обиделся. Он знал, что я его люблю и высоко ценю как поэта. А вот шутка Яши Зугмана наших гостей задела, и они все как один надулись. «Смагисты», – изрек Яша, – «похожи на импотентов, которые бегают по улицам и кричат: „Смог, смог“. Но были мы все людьми веселыми и отходчивыми, долго друг на друга сердиться не могли, и та встреча завершилась так же, как и все другие, братским застольем в очередной берлоге». Губанов, если был в настроении, не обижался, а если не в настроении, то берегись. Сам любил пошутить, сострить, выпендриться, спародировать. Об одном таком случае рассказывал Олейников, о пародии на Кублановского. И тут же садится на стул, ногу одну под себя подворачивает углом, нос вытягивает, глазами помаргивает, приговаривает: «Хе-хе-хе, и ежику ясно. Вознесенский любвеобильный такой, ну прямо как кролик. Я к нему пришел, а ему все звонят и звонят какие-то развеселые милые дамочки. Хе-хе-хе, да. Ну да, хе-хе-хе. Вознесенский взял меня в гости с собой к своему другу, к очень известному физику. По дороге набрали выпивки. Приезжаем, а у того, у физика, в комнате пусто. И только на полке стоят два предмета. Череп оскаленный и со спермой стеклянная баночка. Потрясающе, правда? Да. Лаконично и очень эффектно. Впечатляет. Вся жизнь земная. Череп с баночкой. Хе-хе-хе». Казалось бы, выдумывает Олейников. Хочет по прошествии лет как-то уколоть давнишнего товарища. Но есть буквально одна деталь, очень точно подмеченная и оттого вызывающая доверие. Кублановский сидит, подложив под себя одну ногу. Удобно ему так. И когда мы брали интервью, тоже так сидел. Хе-хе-хе. Мда, и ежика не было. Может, со временем выпали из разговорной речи, а может, это Губанов или же Олейников додумывают забавы ради. Но в остальном вроде пародия удалась. Вообще, Губанов любил прикалываться и с радостью брался за пародирование. Совершенно свободно и вдохновенно. Сохранилась блестящая вариация на большую элегию Джону Донну Бродского. «Джон Дон уснул, уснуло все вокруг». Уснул и Аранзон, и Куб, и Вагрич, и Исаковский, тоже он уснул. Потом Твардовский, Смеляков, Кибальчич. Каждое 30 мая смагисты стараются посещать могилу Пастернака. И это поступок. И поступок смелый, так как за Пастернаком при жизни следили компетентные органы, а после смерти они уже обращали внимание на инакомыслящих людей, собирающихся в Переделкино. Олейников вспоминает один странный эпизод, когда известного поэта и критика Льва Озерова в мае 1965 года приняли за человека в штатском. Собрался народ в Переделкине, на кладбище местном, тихом, заросшем цветами и травами, пронизанном птичьими трелями и солнечными лучами. На могиле здесь похороненного 5 лет назад Пастернака. Приехали в Переделкино, конечно, и мы, смагисты. Стал Губанов читать стихи. И тут налетел на него разъяренный в конец Лев Озеров. «Прекратите сейчас же это вопиющее безобразие. Очистить немедленно требую это священное место», — кричал он, сверкая очками, и с тыла его прикрывали две разодетые в пух и прах упитанные, холеные, с браслетами и перстнями, столичные важные дамы. И тогда на передний план вышел стоявший ранее в сторонке не очень приметный худенький старичок и сказал повелительно Озерову: «А ну, замолчите! Хватит! Знаем мы вас хорошо. Знаем, кто вы такой. Можем и рассказать принародно, чтоб все услышали, что конкретно о вас мы знаем. Не мешайте поэтам читать стихи. Пастернаку это понравилось бы. И людям, собравшимся здесь, стихи нравятся, без сомнения. Ну а вы уходите немедленно». И сразу же сутулившийся, замолчавший, поджавшийся Озеров, сопровождаемый дамами, упитанными защитницами, с тыла его прикрывающими, быстро слинял с кладбища. Народ, наблюдавший это, аплодировал старичку. А заступился за смагистов небезызвестный Олег Волков, писатель, одноклассник Владимира Набокова по Тенишевскому училищу, человек, прошедший 5 раз через лагеря и ссылки, начиная с 2 сроков в Соловецком лагере особого назначения и заканчивая ссылкой в Красноярский край в село Ярцево. Смагисты срывали вечера и в литературной студии «Бригантина». Был такой кружок при филфаке МГУ. В него входили и Дмитрий Борисов, Владимир Брагинский, Аркадий Пахомов, Николай Мишин, Александр Морозов, Зинаида Навлянская, Вячеслав Самошкин, Юрий Кашкаров и так далее. Ян Бруштейн рассказывал, как это произошло. Во время произнесения виршей каким-то комсомольским поэтом в рядах начали вскакивать некие молодые люди и выкрикивать свои тексты, из которых я улавливал лишь отдельные, но такие непривычно сильные и образные строчки. А на сцену был брошен клок бумаги, на котором читалось: «Сидят поэты в бригантине, как поросята в тине». Нарушителей спокойствия вывели из зала строгие дружинники, но вслед за ними вывелся и я, как за дудочкой Крысолова. Так и оказался неподалеку от смагистов: Лени Губанова, Саши Величанского, Володи Олейникова. Батшев рассказывал еще об одном удивительном случае. Это и сегодня смотрится неожиданно, а уж в советские годы и подавно удивляло. Как-то они зашли в гости к детскому писателю Геннадию Снегиреву. У него дома оказались водка, закуска, кальян. Но больше поразил аквариум, в котором, естественно, оказался Губанов. На Комсомольском проспекте у Снегирева оказалась однокомнатная квартира с бассейном. Бассейн-аквариум занимал 1/3 20-метровой комнаты. Снегирев соорудил его, взяв пластырь с подводной лодки и выложив им пол и стены. Получился 3-метровый аквариум. Воды входило 500 литров или больше. Плавали рыбки, росли водоросли. Ленечка читал стихи и сам не помнил, почему вдруг заорал на хозяина, за что получил в морду и был брошен в аквариум. Он сразу вынырнул на поверхность. Аквариум был ему по пояс. Но утонуть можно и в луже, и в ванне. А здесь бассейн. Рыбы шарахались в стороны. Губанов прикидывался пьяным и грозил хозяину: «Я сейчас нассу тебе в аквариум, и все рыбы передохнут», – выкрикнул, наконец, страшную угрозу. В ответ Снегирев показал ему огромный волосатый кулак, и грозить расхотелось. В тот день Губанов проснулся в неизвестном ему месте. Он лежал на надувном матрасе, а вокруг шумел город. Он сел, огляделся и обнаружил себя на крыше. На остановке автобуса смеялись люди, очередь стонала в ожидании пива. Солнце билось в грязных облаках. Губанов чувствовал себя, как бы мы сегодня это сказали, рок-звездой. Успех, заслуженный, валил его с ног. Он и поступал, как рок-звезда, выкидывая телевизоры в окно. Об одном таком случае вспоминает Андрей Монастырский. У Делоне на Пятницкой улице смотрели по телевизору футбольный матч, по-моему, между немцами и советскими. Поскольку вся компания была диссидентской, болели, естественно, за немцев, а не за советских. Но советские выиграли. Разъяренный Губанов подскочил к телевизору, схватил его в охапку и выкинул в окно с 4-го, по-моему, этажа. Причем нужно учитывать эффект, что тогда телевизоры в 1966 году были довольно редкая вещь. Черно-белые, большие и тяжелые ящики такие. Окно выходило во двор, и по случайности никто не пострадал. Однако в этой истории есть свои нюансы. Тогда в Англии с 11 по 30 июля проходил чемпионат мира по футболу. Сборная СССР обыграла на групповом этапе команды КНДР 3-0, Италии 1-0 и Чили 2-1. В четвертьфинале одержала победу над венграми 2-1, а вот уже в полуфинале проиграла немцам 1-2. В матче за 3-е место мы уступили португальцам 1-2, а немцы, в свою очередь, хозяевам чемпионата 2-4. Либо молодые люди болели за корейцев, итальянцев, чилийцев или венгров, после 1956 года могли со всем праведным гневом переживать именно за них, не позволяя себе знать, что венгерский мятеж 1956-го был не столько антисоветским, сколько антисемитским и пронацистским. либо они все-таки не были настолько антисоветски настроены и болели за наших. А уж когда стало понятно, что гол Валерия Паркуяна на последних минутах не спасет команду, Губанов сгоряча выкинул Деланевский телевизор. Сергей Есенин. Губанов, эпатируя окружающих, немного заигрывался, и тогда становились видны его ориентиры. С кого он делает жизнь? Одним из таких ориентиров, естественно, был Сергей Есенин. Их многое роднило. И бунтарский характер, и литературные баталии, и растворенность в городском пространстве при тяге к деревне, и сумасшедшая начитанность не только русской литературы, но и мировой. Да и мистические совпадения были. Губановский эпизод с цыганкой очень похож на есенинский полувековой давности, со схимницей, когда рязанский Лель на пару с Солонецким баюном Клюевым в 1916 году зашли в храм Христа Спасителя. Клюев перекрестился степенно, со значением, поклон положил глубокий. Есенин тоже перекрестился и не столько поклонился, сколько боднул непослушной головой. «Здравствуй, Господи, это я». Щурились в полутьме на горящие свечи, после уличного сквозняка перестраивали дыхание на другой вкус. Оба притихли. От стены шагнула схимница в черном платье и, указав на Есенина, велела спокойно. «Уходи отсюда, висельник». Мог ли Губанов знать об этой истории? Она восходит к текстам Николая Клюева. Его-то должен был знать и читать. Новокрестьянский поэт много ходил в самиздате. У друзей и товарищей Горбунова были сборники «Песнослова». Да и, как мы уже говорили, поэтика плачей, которой сначала заболела Басилова, а потом и Губанов, соприродна Клюеву. Должен был знать его. Но как реагировал? Лишний раз улыбнулся схожести судеб. Или, по-пастернаковски, судеб с крещенью. Иной раз он копировал есенинское поведение. Понятное дело, скандально. Ольга Седокова рассказывала. Читал он каким-то специально сделанным уплощенным голосом. «Данте гений, а ты нет». Леня скрипит зубами и швыряет чашку на пол. «Ну, гений я». «Данте гений, а ты нет». Не один он пил портвейн этим зимним вечером. Опять посуда, опять вопрос, опять Данте. Наконец, перебив все, что на виду, и двинув кулаком в зеркало в коридоре, осколки, кровь, но ничего опасного, немного отрезвев от этого, Леня ищет компромисса. «Ну, хрен с Данте, ладно, но Пушкина-то я лучше?» «Лучше. Тихо и подло соглашаюсь я, опасаюсь за оконные стекла, на которые он косится. В Москве стояла великая стужа». И тут можно вспомнить эпизод с Есениным в пересказе Анатолия Мариенгофа. «Как-то Мейерхольц, Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Он тайком от Мейерхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку. Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск, затем ловко незаметно поднимал и швырял заново. Еще один эпизод запомнился Ирине Нагишкиной, но уже с Алексеем Хвостенко. «Один Губанов чего стоил? Помнишь, ты вошел в порезанной куртке, весь в царапинах? Хвост, что это? А, Губанов у подъезда спрашивает, хвост, кто как поэт лучше, я или Данте?» Я ему: «Да ты и до Пушкина не дорос». Он и бросился на меня с ножом. А вспомните, как яростно Есенин реагировал на критику. Мог весь город объездить, чтобы достать номер газеты, в котором его припечатали, а после выискивать недружелюбного критика, чтобы сказать пару ласковых. И все от того, что знал себе цену. Есенин упоминается еще в таких текстах, как «Полина», «Опять березы, опять уберегся», «Последний галстук растаял на шее Есенина», «Карнавал окончен, сняты маски», «Задыхаюсь рыдающим небом», «Ах, кто же виноват, что молодость свою листая» и так далее. Но надо заметить, что рязанский Лель лишь один из богов литературного пантеона. Мифологическое сознание Губанова наделяет каждого какими-то своеобразными чертами. Практически все, как на подбор, одарены трагической и нелепой смертью. Страдание играет решающую роль. Хорошо это видно по стихотворению «Зеркальные осколки». но заказал мне. Белые стихи. Стукач Есенина. Человек черный. Я понял, что читаю пустяки. Я прочел цикл, посвященный черту. И когда меня гладили прожектора, и аплодисменты я слушал, как слушал пощечины, я понял, почему он повесился в номерах и перед смертью не взял расческу. Я понял, почему кумир проституток и бродяг ушел от славы к своему Отцу Небесному, взял грех великий, словно бы шутя, и Русь оставил грустную невесту. Возвращаясь к литературному пантеону, скажем, что Пастернак — это дачник, переживающий безумную травлю. Хлебников слег костьми в русскую землю и пророс в ее космогоническом хаосе колосками своей поэзии. Цветаева всю жизнь носила с собою петлю, знала наперед, что с ней произойдет. И удавилась в августе. Есть в этой трагедии какая-то солнечная гамма. Маяковский заигрывался с пистолетом и опять-таки периодически проходил через травлю. Гумилев несет в себе пулю, которая его и прикончит. А Есенин и похож на Цветаеву собственной петлею, и не похож мрачным и скандальным характером. Губанов растворяется в этом литературном пантеоне, чтобы самому, испив всю чашу горечи и страданий до дна, забронзоветь и вознестись на Олимп. Живем в печали и веселье, живем у Бога на виду. В петле качается Есенин, и Мандельштам лежит на льду, а мы рассказываем сказки, и, замаскировав слезу, опять сосновые салазки куда-то Пушкина везут. Не пахнет мясом ли паленым от наших ветреных романов? И я за кровью Гумилева иду с потресканным стаканом. В моем лице записки пленника и старый яд слепой тоски. В гробу рифмуют кости Хлебникова, лукавых строчек колоски. Но от Москвы и до Аляски, когда поэты погибают, еще слышнее ваши пляски, еще сытнее стол с грибами.